Алло. Алло. Алло. Алло. Алексей Николаевич. Говори. Здравствуйте. Здорово. Владимир беспокоит. Кто? Узнали, не узнали. Владимир, говорю, беспокоит. Что за Владимир? Узнали первый коллекторский бюро. Кто? Первый коллекторское бюро, я с вами разговариваю. Фамилия, имя, отчество. Ну я же сказал, Малышев Владимир Валентинович. И что ты хочешь? С вами переговорить хотел. Вы по поводу? Хотели гасить. По поводу долга вашего. Какого долга? От Европы банка. Говори, что ты хочешь. Но мы с вами как-то в другом контексте разговаривали. Я не пойму, откуда у вас прям это пренебрежительность такая. Ко мне. Я что-то вам плохое сделал, что ли, не пойму. Вы обещали, что ты хочешь говорить, конкретно? Что-то... Давай, у меня времени нету. У тебя есть 2 минуты. Излагай мысли свои. Деньги когда будете класть на счет? На какой счет класть? Кредита. На ваш счет по Европе банку кредиты. Вот. А нахуя я буду, блядь, вражеское государство, блядь, спонсировать, слышь? Так вы скажите, что вы не собираетесь в Европу банк, во вражеское государство, вы патриот. У вас только эти претензии к банку или Путина другие? Фанат. А ты что там, блядь, с Трампом двигаешься? Или с Меркель? Я в Ельце живу и с семьей со своей двигаюсь. Где ты, блядь, живешь? В Ельце. В Ельце. Это что? В Ютубе, Елец. Что ли? Елец. Город такой, Липецкая область. И? Я тебя поздравляю. Ну, там же, где вы прописаны. Ты со своего личного, что ли, звонишь? Да нет, с рабочего. И чё? Чё ты хочешь-то? Так мы с вами договаривались, то, что вы, скорее всего, к Новому году будете оплачивать. Ну, скорее всего. Мы же еще с вами с октября разговаривали об этом. Скорее всего. Ты что, работу на дом берешь? Или что? При чем здесь работа на дом, работа не на дом? Мы имеем право по закону вам звонить до 10 часов вечера. Ну, сейчас же не 10 часов, правильно? Ну, допустим, не 10. Чуть поменьше. Ну, а при чем здесь работа на дом? Так ты время-то видел вообще? Ну, вижу. Ну, сколько время, блин? 7 часов время. А что ты бычишься-то? Да я не бычусь, у вас. Прям так напрягало такое. Я прям, с... блядь, 7 часов, нахуй, ты чё, блядь, Слышь? Алексей Николаевич. Говори. Я и говорю, я вас спрашиваю, оплата будет по кредиту? И какого числа такая сумма? Возможно, будет. Ну? А возможно? Ну, соображай, дальше говори. Ну, я и дальше спрашиваю, сумма какая. Не знаю, посмотрим, блядь. Посмотрим. Ну, посмотрим, от и до. По возможностям. Ну? Да я понимаю то, что вы просто не что хотите просто выплачивать, да и все. Понимаешь, вот ну, просто на попе, блядь, короста, нахуй. Я тебе говорю, деньги будут, нахуй, значит, я плачу. На данный момент нет возможности. Ты услышал? Да я услышал-то. Ну? Я поэтому и хочу узнать. У вас с октября, получается, что-то не срастает. Я в курсе, что у меня с октября. Ну, я поэтому вас спрашиваю. Может быть, у вас есть там какие-то перспективы? Да? Конечно, есть перспективы на будущее. Да, да. Но до Нового года вы говорили, точно я закину все. Ну, посмотрим. Буду оплачивать. Посмотрим, посмотрим. Ну, что а ты, по обстоятельствам. Говорите, все, посмотрим по обстоятельствам, посмотрим. Ну, слышь, Друган, не ответ мужчины. Ты сам знаешь, человек предполагает, а Бог располагает. В курсе? В курсе, в курсе. Ну? Ну и что ты от меня-то хочешь тогда, на данный момент? Чтобы я тебе дату назвал? Я тебе скажу, блядь, завтра, нахуй, а завтра не срастется. И что? Ты, блядь, ко мне приедешь, скажешь, нахуй, нахуя ты меня обманул, что ли, или что? Так я вам позвоню в этот день. Я тебе сказал, по возможности. Прошу, Алексей Николаевич. Я тебе сказал, по возможности. Ты меня услышал? Да я услышал, я только не услышал даты, по возможности. По возможности, может быть, и день, может быть, и два. Может быть, как ты сейчас уже, третий месяц пошел. Тебя дата интересует или что? А возможности нет никакой. Тебя дата интересует? Хотя вы говорили, то, что... Ну да, и сумма. Сумма? Я тебе сказал, посмотрим по возможности. Да, сумма и данные. Как только, так сразу. На данный момент не вариант. Ты здесь? Алло, алло. Да-да. Здесь, здесь. Ну, еще что-то хочешь услышать? Нет, уже ничего не хочу. Ну что, ты разочаровался, что ли? Да, разочаровался, то, что попал на человека, который сначала говорит то, что машина разбилась, блин, войдите в положение, блин, я, да, прекрасно понимаю то, что... Попал человек. Чё ты за хуйню мне сейчас, блядь, тут трёшь, нахуй, чувак? А? Слышь? Вот тебе ли не похуй вообще? Ты же, блядь, коллектор, нахуй. Ты, блядь, каждый день вот эту чесотку, блядь, слышишь? То, что, ну, тебе там, блядь, то, что тебе там, блядь, прививают, нахуй. А? Ну, слышу. Ну? Поэтому с людьми общаюсь и потом выводы делаю на основании всего. И что ты, блядь, говорили. Какие ты нахуй выводы, до блядь, этого, и какие ты, блядь, потом. Выводы по жизни-то, блядь, вот сделал, нахуй. Все. А, стоит тебе нахуй там работать или нет? А? Да при чем здесь моя работа и стоит ли мне работать здесь или нет? Ну ты скажи мне нахуй, я как просто... есть, что ты? Ты же, блядь, мужик, ты же мне только что нахуй за мужское, блядь, за гадское и за блядское объяснял, нахуй, слышишь? Нахуй ты там работаешь, блядь, вообще? Стоит оно того? Людям помогаю. Ты помогаешь людям? Помогаю. Каким образом ты людям-то помогаешь? Скажи мне, каким, блядь? Банкирам, блядь, или кому? Ростовщикам, блядь? Да как... Кому да ты помогаешь? Банкирам и ростовщикам. А? Люди попадают. Долги передают банки с бешеными процентами. А таких, как ты, блядь, мы вот они же, и попадают, мы нахуй. Эти процессы... Да никуда они не попадают, они наоборот. Еще и спасибо говорят. Кому? Тебе, блядь! Ты, и блядь, звонишь, такого, нахуй, блядь, да. Его, блядь, бабки вымогаешь, нахуй. Кому спасибо-то говорят, блядь? А? Да какие я бабки-то вымогаю? Я говорю, отдайте то, что вы взяли. Вот. А, и так. Не больше того. И не больше того, да? Сколько сумма? Что сколько сумма? Ну сумма, какая сумма? Сколько я взял? У всех по-разному сумма. Не, ну сколько я у взял? Всех по-разному. Ну сколько я взял? Сколько вы взяли, это уже у меня в компьютере. На данный момент я не помню, сколько вы взяли. А что ты, блядь, не на работе, что ли? По Европе. Нет, я не на работе. У тебя домашняя работа, что ли? Я на работе. Я на работе, на выезде. Так открой компьютер. Да. У тебя что, нет ноутбука с собой, что ли, или что? Что, ты покурить вышел? Попиздеть? По телефону? А? Нет. Я езжу по должникам. А, ты ездишь по должникам, да? Ты выездной, что ли? Да. А? Что, ты подъехать хочешь? Сам. Подай сам. Езжу вот. И разговариваю с людьми. Ты подъехать вот хочешь? В дело. А? Могу подъехать, переговорить. Ну, давай подъезжай, поговорим. Потому что у вас же не один же этот кредит. И? То есть ты получается, ну, поэтому я и говорю. То есть ты получается правильный коллектор, да? Я считаю себя правильным, да. Правильным, да? То есть делаешь все, да, нахуй, потому чтобы... что есть... Ты делаешь все, чтобы банк получил свои денежные средства, да? Банк, получается, передает нам, вот. Мы это оглашаем вам, вот. Если вы не согласны с суммой, опять же, да, сейчас еще идут плюс новогодние акции. Они всегда идут и приветствуются, вот, и все. Если человек видит, его сумму устраивает, то, что он там, сколько-то он выплатил, вот, а осталось ему там платить вот столько, да, пожалуйста, он идет и оплачивает. Кредит Европа, да? Ну, тут у вас, да, кредит Европа, да. Ну, это мне только вам, получается, уведомление передать. А ты в самой кредит Европе, а да? А так. В штате, да, работаешь? Нет, я в первом коллекторском. Первая коллекторская, да? Сторонняя организация, да? Да. То есть у тебя договор есть, доверенность есть, да? Да, агентский договор, да, доверенность есть. То есть ты сейчас приедешь, нахуй, все это привезешь, да? Ну, доверенность моя есть. Вот, уведомление. Да? С паспортом, да, с печатью, да? С моим паспортом. С твоим паспортом, с печатью, да? Ну, с печатью. Ну, давай, подожди. Печать на доверенности стоит. Подожди. Да. Только вашего кредитного договора я не смогу привести. А почему? Ну, потому что он в банке. Поэтому я говорю, по кредиту банк, по Европе банк. Ну, так я бери. Вам только уведомление. Там, бери. Там вы... Ну, то есть как курьер, да? Посмотрите и позвоните, да, как курьер, по да? Европе. А вот по, да, а вот по почте банк. Ну, значит, по почте банк. А что, а вот ты еще и по почте банку, да? С вами... Работаешь, да? Ну, по почте банк уже там цессионный договор, поэтому нам его уже право требования уступили. А, то есть у тебя полностью будет весь пакет документов на руках, да? По почте банк, нет, да? Пакет документов по почте банку нет, я не брал его с собой. Вам тогда ну, понял. Ну, давай подъезжай, будем разговаривать. Ну, кредитный договор. Я понял, понял. Кредитный я договор вам надо. Я понял. Да, да, да, давай полностью весь пакет. Ну, пакет документов, я говорю, вам сегодня не смогу предоставить. Ну, как будет, звони. Хорошо? Все. Кредитный договор, все. Почте банка. Все, давай. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.